Эти планеты, устроенные и прекрасные, были переданы вымиравшими их обитателями другим, для которых наиболее подходила совокупность их естественных условий. Все данные передавались по Великому кольцу, а заселение происходило после того, как уходили последние представители погибающей цивилизации, и по кольцу проносился сигнал смерти.